Глава 83. До столицы мы добрались быстро. За эти два года открыли три дополнительных портала, так что выехали утром, а после обеда уже устраивались в апартаментах Грея. Нас явно ждали. Вечером в нашу честь был устроен небольшой бал. Королева была любезна, король явно благоволил герцогу Ларинскому, поэтому весь вечер нас обступали дворцовые дамы и кавалеры, а утром нам принесли полный поднос приглашений. Просто на чашку чая, на музыкальные и театральные вечера, на открытие новой столичной лечебницы и еще во множество мест. Грей, небрежно просмотрев приглашения, свалил их в камин, отделив несколько штук. Благотворительный вечер, я думаю, стоит посетить. Собирает деньги на детский приют. Обещает хороший и модный в этом сезоне квартет и еще какой-то сюрприз. Хорошо, дорогой, сходим. Заодно, возможно, поищем тех, кто сможет порекомендовать учителей и воспитателей в школу. Прежнего состава не хватает, ты же знаешь. И премьера в театре ставят классику. Пойдем? Ложу нам выделили. С удовольствием, мы, признаться, несколько одичали у себя. Может, стоит подумать и нам открыть хоть один театр? Солнышко, если хочешь, нужно обсудить с мэтром Таллем. Заложим в бюджет на следующий год. Только кто этим будет заниматься? Ну, нужно подумать, поспрашивать. Но театр все же нужен. И хорошо бы еще сразу детское отделение. Ну, чтобы ставили всякие сказки и приключения. У тебя же остались какие-то светские знакомства. Поспрашивай сегодня. Для вас, прекрасная герцогиня, все что угодно. Грей поцеловал мне пальцы и отвесил шутливый поклон. До обеда я успела найти отличного поставщика школьных принадлежностей. Оформить заказ и договориться о доставке за их счет. Заказ оптовый, так что пусть идут на уступки. На обед мы, увы, были приглашены к жениху Синтии. Он купил собственный дом в столице. Синтия до свадьбы жила в роскошном гостиничном номере. Одной ей в доме жениха появляться было неловко, поэтому мы с Греем заехали за ней, предварительно купив в ювелирном две рубиновые безделушки. Одну брошь Синтии и булавку для галстука барону. Ну, что сказать, выглядела она отлично. Как будто и не было этих трех лет. Возможно, небольшой перебор с украшениями. Но все новое и дорогое. Явно барон содержал невесту по-царски. Говорить было практически не о чем. Синтия вежливо поинтересовалась, как дела у дочери, и совершенно спокойно отнеслась к тому, что Люция не приедет. Так что и Грей, и я нужны были исключительно в роли свадебных генералов. Ладно, один день можно и потерпеть. Сегодня знакомство с женихом и обед с новобрачными. Вечером театр. Завтра пара визитов и благотворительный ужин. Послезавтра свадьба, парадный обед, и мы свободны. Дом барона Мардена производил впечатление. И местом, и размерами. Явно наследство было совсем не маленькое. Трехэтажное здание в классическом стиле с портиками и колоннами немного портили вычурные балкончики. Широкая подъездная аллея. Цветущие кусты вдоль нее и пряный запах роз и калийских вьюнков. Королевский экипаж остался дожидаться нас. Барон встречал в дверях. Невысокий, немного плешивый. Взгляд, как иголочками колет. Вроде и не больно, но неприятно. Одет не слишком вычурно, но дорого. А вот пальцы усыпаны перстнями. И видно, что часть из них — артефакты, разные. Хотя сам довольно слабый маг воздуха. Значит, покупные? Зачем бы обычному барону столько охранных чар? Может, просто боится воров? Рассыпался в комплиментах мне и невесте. Очень низко поклонился к Грею. Ладно, нам с ним не детей крестить. Чип в дом не пошел. Соскочил с плеча, у меня прямо на крыльце рванул в кусты. «Чип, ты куда?» «Пахнет плохо. Страхом пахнет. Нельзя всем ходить. Я сторожить». Я растерялась. Ну что тут могло быть плохого? Нас экипаж дожидается. Да не абы какой. Королевская карета с двумя гвардейцами на запятках. Грей не понял моих колебаний и, взяв под руку, ввел в двери. Чипа я больше не слышала. Ну, так-то ничего удивительного. Многие ставили на дома охранные заклинания или артефакты. Говорить в присутствии Синтии и барона я не могла, но все же насторожилась. Однако ничего необычного не происходило. Стандартный светский разговор о погоде и природе. Синтия задала пару вопросов о баронстве Люции, очень оживилась, услышав про шахту. Мы предварительно вручили подарки. Барон рассыпался в благодарностях и комплиментах нашему изысканному вкусу. Возможно, преувеличенных комплиментах, но это ведь не наказуемо. Ну, совершенно ничего необычного. В зал зашел лакей и доложил, что обед подан. Довольно вкусные блюда, элегантные букеты, тихая музыка, стандартные разговоры. Насторожил только один момент. Синтия стала хвастаться подарками жениха и со словами «Барон меня так балует!» открыла лежащую на столе сумочку. Оттуда она достала редкий по красоте браслет с черными камнями. «Ого! Вы, барон, похоже, без ума от вашей невесты. Это ведь работа пера Вашурского!» Грей явно удивился. И вот взгляд барона на невесту мне не понравился. Тем более, что Синтия побледнела и попыталась спрятать браслет назад, в сумочку. «Леди Синтия, вы позволите посмотреть?» Синтия вопросительно глянула на барона. «Ах, герцог, я совершенно не разбираюсь в ювелирных изделиях», — заявил барон. «Этот браслет я получил в наследство. Там была целая шкатулка дамских безделушек. Вот я и решил, что лучшее место им на моей прекрасной невесте. А вот не угодно ли герцогине Ларинской десерт?» Он хлопнул в ладоши, и слуги внесли на подносе тающий замок. «Откуда он знает, что это мой любимый десерт? Совпадение?» Мне не нравились эти переглядывания. Мне не нравилось то, что я понятия не имею, кто такой этот самый Перавшурский и что не так с браслетом. И то, что Сильвия убрала его в сумку, так и не дав Грею в руки. Я слегка отодвинула десерт и сказала. «Дорогой барон, прошу простить меня, у вас немного душно. С вашего позволения я выйду на балкон». Да, это было нарушение этикета, но я всегда могу сослаться, что мне стало дурно. Я хочу услышать Чипа и понять, в чем, собственно, дело. И до того, как барон успел возразить, а он явно собирался это сделать, я встала из-за стола, откинула плотную бархатную штору и вышла на балкон. Я даже не успела окликнуть Чипа. Я просто увидела, как я и Грей садимся в карету. Закричать я не успела. Широкая мужская ладонь закрыла мне рот.